Да сколько еще можно повторять? Я ничего не выдумала. По лицу Элис текли слезы. Папа ничего не крал. Мы получили сигнал из Росса, и мы там были. Мы от древнего убегали. Папа отправлял сообщение в особое управление. Нам навстречу выслали полицейский корвет. Я сама его видела перед самым взрывом. Свяжитесь с полицией и спросите у пилота. Она сидела в кабине главврача уже в восьмой раз и заново рассказывала свою историю. За столом напротив сидел седой доктор и взглядом, полным сочувствия, смотрел на Элис. Он ей не верил. Они все ей не верили. Вот так же смотрели полными сострадания глазами и не верили. А приходивший неделю назад следователь и вовсе заявил, что ее родители — преступники, похитили имущество корпорации и угнали транспорт. Элис старалась держаться спокойно, но слезы сами текли из глаз. «Это несправедливо! Мама и папа погибли, пытаясь предупредить корпорацию о пробуждении древнего зла, а все считают их преступниками. А ее, похоже, ума лишенной». Она вновь попыталась вытереть слезы, но промокшие рукава больничной пижамы только размазывали их по щекам. «Вы мне не верите!» — всхлипнула Элис. «Мне никто не верит! Но мои мама и папа не преступники! Они хотели предупредить всех о том, что древний проснулся! Я сама его видела!» «Успокойся, Элис», — ласково произнес доктор, бросая взгляд на висевшее за спиной девочки огромное во всю стену кабинета зеркало. «Я тебе верю. Не плачь. Тебе вредно нервничать». Он взял ее руку в свои ладони. «Ты очень многое пережила. Я понимаю, как тебе тяжело сейчас. Тебе надо отдохнуть, выспаться, восстановить душевное равновесие. Это очень непросто. Но мы поможем тебе. Мы все здесь за тебя переживаем, Элис, и сделаем все, чтобы тебе стало легче». Врач, понимающе, смотрел на нее, участливо сжимая руку в ладонях. «Теперь тебе нужно немного поспать». Он нажал на сенсор, и в кабинет вошла сестра-сиделка. «Сестра Моос проводит тебя в твою комнату и даст необходимые лекарства. Тебе станет немного легче». Он плавно указал на висящий на шее Элис амулет древнего. «Ты любишь сказки про эпоху убежищ, Элис?» — мягко спросил врач. «Это мне мама подарила». Эл двумя руками схватилась за амулет, прижимая его к груди. «Если сказать им правду, они отберут его, и тогда у нее не останется совсем ничего, что может напоминать ей о родителях». «Она не сошла с ума. Это все случилось на самом деле, и она там была». «Да, да, конечно», — все так же ласково успокаивал ее врач. «Очень красивый кулон. Мама очень любила тебя, я понимаю. Мы можем специально для тебя заказать голофильмы со сказками Саманты Нолл. Хочешь?» Он кивнул медсестре, и та подошла к девочке. «Не надо. Спасибо», — тихо всхлипнула девочка. «Пойдем, Элис», — еще более ласково сказала сестра Моос, глядя на Эл еще более сочувствующим взглядом. «Я помогу тебе дойти». Сестра была само понимание. «Все обязательно будет хорошо. Пойдем, девочка моя». Элис встала со стула и побрела вслед за сестрой, роняя на пол капельки слез. «Все это неправда. Вы мне не верите, и все это ваше участие сплошной обман. Мама и папа погибли, и их считают преступниками. Что же тогда обязательно будет хорошо? Она шла по больничным коридорам, все так же прижимая к груди амулет. Все это было. Все было на самом деле. И мама с папой ни в чем не виноваты. Она обязательно докажет это. Сколько бы времени для этого ни потребовалось, она все равно докажет. Элис в сопровождении медсестры вышла из кабинета, и главврач кивнул своему отражению в зеркале. Открылась потайная дверь, и из-за зеркальной стены вышел человек в темно-красном комбинезоне особого управления. «Ваше заключение, доктор?» Человек в красном уселся на стул, который минуту назад занимала Элис. «Можно утверждать со стопроцентной точностью, инспектор, что девочка не врет», — начал медик. «Результаты всех тестов и диагностических...» «Послушайте, доктор», — перебил его инспектор. «Расследование по этому делу завершено, и вот его результаты. Никакого Росса нет и быть не может. Это всего лишь детская легенда. Более того, никакого сигнала в систему мониторинга архивов не поступало. Наши специалисты перетряхнули все вплоть до бита. Так же, как не поступало никаких просьб о помощи ни в полицейские службы, ни в аварийные. Корабля с бортовым номером 087 в полицейских силах не существует. Мы все проверили. Не было никаких сообщений. Зато есть записи с устройств видеонаблюдения, на которых четко видно, как Рик и Джейн Ритайли похищают со склада корпорации большой и малый элементы питания и техническое снаряжение. А также имеется запись угона транспортного корабля, принадлежащего архивному отделу корпорации. Вылет за пределы ромба санкционирован не был. Старший архивариус Ритайли воспользовался служебным транспортом и положением, чтобы ввести в заблуждение службу автодиспетчера энергокуполов, и это также подтверждено лог-файлами обмена информацией диспетчера и бортового навигатора угнанной машины. Кроме того, опросы людей, имевших знакомство с семьей Ритайли, показали, что погибшие вели довольно нелюдимый образ жизни. Редко контактировали с людьми, общались в основном в сети, либо в офисе по рабочим вопросам. Кстати, ни одна из подружек Элис Ритайли не видела ее в реальной жизни ни разу. И в этом самом офисе порядка 3 месяцев назад был замечен некто Питер Брюгге, на тот момент особо опасный преступник, позже арестованный за склонность к насилию и прошедший морализацию. И последнее. Эксперты особого управления неопровержимо доказали, что ни при каких, даже редчайших стечениях обстоятельств девочка не могла выжить при падении с такой высоты. Основная версия экспертной группы, составленная на основе изучения места трагедии, вполне адекватна. Отец и мать девочки, личности, склонные к насилию, совершили кражу элементов питания и угон служебного транспорта. Они обманом покинули защитный купол ромба и, скрывшись в запретных пустошах, выбросили привязанную к противоперегрузочному креслу дочь во внешнюю среду. Затем они зависли на большой высоте над ребенком и дестабилизировали гефтоневые заряды элементов, чем вызвали взрыв огромной мощности. Таким образом, семья Ритайли совершила ритуальное самоубийство. По чистой случайности Элис не пострадала физически. Теперь Ребенок стремится оправдать родителей, для чего она и выдумала эту историю. Не исключено, что этот рассказ придумали для нее родители незадолго до самоубийства. Инспектор достал из кармана комбинезона мемокристалл и аккуратно положил его на стол перед медиком. Вот, материалы дела, выводы следственной и экспертной комиссии, документы, свидетельские показания, улики, словом, все. Можете ознакомиться. Главврач воткнул носитель в гнездо коммуникатора и некоторое время изучал предоставленную информацию. Наконец он глубоко и печально вздохнул и поднял взгляд на инспектора. Тот молчал, спокойно глядя в глаза доктору в ожидании ответа. «И тем не менее девочка не врет», — грустно произнес доктор. «Это не вызывает сомнений. Стало быть, она глубоко верит в свою историю». Он немного помолчал. Отсюда следует, что налицо тяжелейшая травма психики. И нам пока ничем не удается помочь несчастному ребенку. Главврач вернул мемокристалл инспектору. Я вынужден направить ее в психиатрический стационар для дальнейшего наблюдения и лечения. Завтра ее подготовят к транспортировке на Арториус-1.